и отвечу вам словами полковника. Вы уверены, что политика новой России будет основана на полном доверии к партнеру, будет прозрачной и исходящей из общих принципов гуманности, уважения национального достоинства и международного сотрудничества? «Разумеется», — подтвердил Шишковец, — «мы декларировали такую позицию России и намерены ее придерживаться». «Все международные рынки тесно поделены между странами-производителями. В их отношениях сформировалась сложная система взаимных компромиссов, позволяющих поддерживать мировой экономический порядок. С чем придет на этот рынок Россия?» «Россия — богатейшая страна. Нефть, лес, алмазы. Мне ли вам говорить об этом?» «Нефть, лес и алмазы у нас будут покупать по бросовым, минимальным ценам, сдирая 3 шкуры за транспорт. Устроит это Россию?» «Нет, разумеется. Мы будем требовать справедливого отношения к себе». «Вам бы, Андрей Андреевич, родиться лет через 500. К тому времени мировое сообщество, может быть, примет вполне цивилизованный вид. Обратите внимание на оговорку. Я сказал «может быть». Сейчас этого и близко нет. Вот вам пример. Нынешние переговоры. Хоть кто-нибудь услышал наши призывы к справедливости? Хоть кто-нибудь откликнулся на них? Скажу вам больше. Хоть кто-нибудь озаботился тем, что загнанная в угол новая Россия может представлять для мирового сообщества не меньшую опасность, чем Советский Союз? Ответ вы знаете. Нет. До нас никому нет дела. Все делят свой пирог. Так для чего нам были нужны эти переговоры? Такова политика новой демократической России. Честность, равноправие, справедливость. Это мы и продемонстрировали на нынешних переговорах. Что заставило вас так глубоко задуматься? Вы не похожи на дурака. Нет, не похожи. «Спасибо», — нервно ответил Шишковец. «Что привело вас к такому выводу?» Не ответив, профессор нажал на диктофоне кнопку «Play». «Блюмберг. А это какая-то часть хорошо темперированного клавира. Вы знаете эту вещь?» «Профессор. Практически так же, как все. Смутно. Знаю, что это я уже когда-то слышал. И вспоминаю не музыку, а себя в те времена, когда эту музыку слышал. Тогда я был, пожалуй, счастливее». «Блюмберг. А я, пожалуй, нет. Мне было что терять. Сейчас нечего. Только иллюзии. А они не стоят сожаления. Я помню вашу теорию, профессор, о том, что если бы после сталинщины страна встала на путь нормального развития, приняла бы участие в плане Маршалла и отказалась бы от своих геополитических притязаний, то не возникло бы никакого кризиса. В то время вы не могли, конечно, знать, какого рода кризис возникнет, что это будет не кризис, а будничное в один день исчезновение СССР. Я не без скепсиса относился к вашим теориям, и лишь в памятные дни 91-го понял, что ваши прозрения были поистине пророческими». «Профессор, у меня было больше информации, чем у других, и относился я к ней как к информации и только. Если бы в Политбюро не поверяли каждое слово идеологией, они сами пришли бы к этому выводу. В нашей стране очень нетрудно стать пророком». «Блюмберг, вернемся к действительности. У России 3 пути. Как вы понимаете, я говорю это не для вас, а для тех, кто будет слушать эту кассету. Вы все это и без меня прекрасно знаете. Первый путь тот, о котором мы говорили. прозрачная политика, сотрудничество, честная конкуренция. Нужно ли говорить, к чему этот путь приведет? Профессор, не нужно. На этот вопрос в состоянии ответить любой идиот. Стоит лишь его задать. Ты задал. Этого достаточно. Шишковец установил диктофон. «Как я понял, вы придаете огромную важность этому разговору. Пока я не ощутил этой важности, но ваш авторитет для меня – гарантия, поэтому я не хочу пропускать никаких мелочей, я хочу полной ясности и полагаю, что имею на это право». «Безусловно», – согласился профессор, – «я вам благодарен за это внимание». «В таком случае разъясните мне, к чему приведет Россию путь открытой политики и тесного международного сотрудничества. У меня есть свое понимание. Я хочу узнать, как это видится вам. Как я понял, тут вы с полковником Блюмбергом единодушны». «России никто не даст равных возможностей на мировом рынке», —